Принцип номер 7. Принцип фермера. If you've never been a farmer, that's okay. Если вы никогда не были фермером или крестьянином, ничего страшного. Neither have I. Я тоже не был. However, I do know one thing about farming. Но я знаю одну вещь по поводу фермерства. That's very important. Она очень важна. If you don't plant seed. Если вы не посеете, you don't eat dinner. У вас не будет ужина. I also know one other thing too. Я знаю еще одну важную вещь. If you plant a bad seed. Если вы посеете не те семена, you're gonna have a bad dinner. У вас будет плохой ужин. The concept of sowing and reaping is a universal principle. Концепция, что посеешь, то и пожнешь, универсальна. That most people have not yet gotten a hold of. Но большинство людей до сих пор не пропустили его через себя. This is really the base of our pyramid. А это основа нашей пирамиды. I want you to think about a couple of things in reference to sowing and reaping with me, just for a few minutes. Я хочу, чтобы всего несколько минут вы посвятили тому, чтобы подумали об этой концепции. If we take a look at individuals, если мы посмотрим на всех людей, people that are usually kind and generous, мы понимаем, что люди, которых считают добрыми и щедрыми, are usually perceived as people that are open and accepting. Обычно воспринимаются как люди открытые и терпимые. Now, here's what happens. Вот что случается. They're usually more freely offered advice. Им очень часто кто-то что-то советует. And help. И им предлагают помощь. And assistance from other people. Помощь от других людей. Most of the time, if you smile to somebody, they're going to smile back. В большинстве случаев, если вы кому-то улыбнетесь, вам улыбнутся в ответ. I know what you're thinking. Да, я знаю, о чем вы думаете. I've been in those retail stores too. Да, я тоже был в этих магазинах. I'll tell you this though. Но могу сказать вот что. A lot's changing. Многое сейчас меняется. Especially in Russia. Особенно в России. When I first came in 1993. Когда я только приехал в 93 году. I'd smile to some of the ladies in the food shops near my house. Я улыбался продавщицам в продуктовых магазинах около дома. And they would never smile at me. Но никогда мне не улыбались в ответ. So I began a personal quest. Поэтому я решил делать им назло. I'd always smile. Я всегда улыбался. And say thank you. И говорил спасибо. After about 2 weeks. И спустя 2 недели. Guess what they started to do to me. Знаете, что они начали делать в ответ? In fact, I noticed that when I walk in the store. На самом деле я заметил, что когда я заходил в этот магазин. They'd make eye contact with me and they would smile to me. Они узнавали меня, приветствовали меня глазами и улыбались. And I really realized at that point how powerful sowing and reaping can be. И я понял, насколько действительно сильна эта концепция, что посеешь, что и пожнешь. Now here's something else to think about too. Вот о чем еще нужно думать. Those people that are more kind and generous. Люди, которые считают добрыми и щедрыми. People that are willing to sow. Люди, которые готовы сеять. Are usually more likely and able to ask for and receive help from other people. Обычно готовы попросить помощи или совета у других людей. Consequently, the people that are more antisocial. А люди, которых больше считают антисоциальными. Are usually less likely to get help in time of need. Обычно не получают помощи, когда она им необходима. And are usually almost never offered assistance. И обычно им не предлагают эту помощь. Think about this for a moment. Задумайтесь об этом. Maybe one of the reasons why people aren't giving to you. Может быть, одна из причин того, что люди не дают вам чего-либо. One of the reasons why you're not reaping a harvest. Одна из причин, почему вы не можете пожать урожай. Is because you didn't sow first. В том, что вы сначала ничего не посеяли. Now why is it that we have such a hard time to sow first? Я не понимаю, почему большинству людей так трудно посеять. Because of jealousy. Потому что дело в зависти. And our selfishness. И в нашем эгоизме. Hear this if you've heard nothing else I've said. Услышьте хотя бы это, если все остальные мысли не показались вам интересными. When you start helping other people get what they want. Когда вы помогаете другим людям получать то, что хотят получить они. You're gonna get what you want. Вы получите то, что хотите вы. Come on, John. Ну перестань, Джон. That's not realistic. Это нереалистично. If I do that, если я буду все время это делать, the world will take advantage of me. Мир будет постоянно мной пользоваться. Yes. Да. Sometimes. Иногда. That does happen. Такое случается. I won't disagree. С этим я согласен. However. Но тем не менее. I believe in humanity. Я верю в человечество. I believe in the positive spirit inside of all of us. Я верю, что в каждом из нас есть положительный дух. And time and time again I've learned in life. И снова в жизни я узнавал. When I give first. Что когда я сначала что-то отдаю. When I sow first. Когда я сначала что-то сею. I'm gonna reap a harvest. Я обязательно соберу урожай. I'm gonna receive blessing. Я обязательно получу благословение. And I'm gonna be more lucky. И я буду более удачлив. And so will you. Так же, как и вы. Мы благодарим вас за прослушивание аудиокниги серии One Hour Expert. За информацией о других сериях и наших новинках обращайтесь, пожалуйста, на сайт www.onehour.ru.